роскошного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом суходоли. Правда, столбовые мы хрущевы в шестую книгу вписаны. И много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови до татарских князьков. Но ведь кровь хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кирилловичу? Разно говорят о том предании. Кто был родителем Герваски, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллович, откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди. Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья. С Герваской он крестами менялся. Давно, давно пора Хрущевым посчитаться роднёй со своей дворней и деревней. Тяготение к Суходолу в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна, но темной глубиной своей, да вот еще преданиями, прошлым, и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса башкирской степи. Их на Руси заменяет предание, а предание да песня — отрава для славянской души. Бывшие наши дворовые страстные лентяи, мечтатели, где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец, и первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про верную манерную сударышку свою. Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам, суходольских мужиков? Распри, ссоры, вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долгая, тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Лунёвым, что чуть не 10 лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве. Не видали Суходола. Были там только раз, да и то проездом за Донск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви, и смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором, и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами. Запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги, в хлеба. Улей, оставленный на волю Божью, в полях, при заглохшей дороге. Запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам. Первое событие, ужаснувшее нас, тоже была суходольской. Убийство дедушки Гервасько.